Лицо у него было длинным, как у гончей. Интересно, что он делает в Золотом Кресте? — Ревел — актер, не так ли? От него сильно несло выпивкой. — Что вы знаете о том человеке? — спросил я. — О конюхе. — О конюхе? — О Ките Кайте. Понятия не имею, кто это. Тем не менее Джек Довинант просунул голову за дверь. — О ком вы толкуете, Ревел? Там никого нет. — Это неважно. — Вы уезжаете, — сказал Довинант, эхом повторяя слова конюха. Тон был чем-то средним между приказанием и вопросом. Я понял, что он говорит обо всей труппе, нежели об одном ее скромном члене. — Да, уезжаем. — Нам больше здесь нечего делать, — ответил я. — Больше никакой игры, — сказал Довинант. — Никакого зла. Он побрел на меня во двор. На моих глазах он пнул одну из подпорок помоста, на котором мы совсем недавно давали Ромео и Джульетту и другие пьесы. Я по-прежнему спрашивал себя, что он делал в Золотом Кресте. Но в эту минуту неповедение владельца соседнего постоялого двора ставило меня в тупик, а реакция Кайта, несомненно, выражение озорные вишни заставило его насторожиться. Я точно знал, где я его слышал. Лежа под кроватью в спальне Анжелики Рут. Я был абсолютно уверен, щехуст. От Кайта. Несмотря на капюшон, менявший голос, я узнал его. В комнате, которую я делил с Лоренсом Сэвиджем, Абелем Глейзем и другими, царило оживление. Джек Вилсон был особенно весел. Я вспомнил про жену торговца шерстью, которая восхищалась его владением шпагой. У Джека был такой вид, будто он всю ночь глаз не сомкнул и при этом замечательно провел время, чего нельзя было сказать о моих последних часах. Вскоре я узнал, что мы покинем Оксфорд на следующий день. — Куда мы поедем? — Куда захочешь, — ответил Джек. — Нас отпустили. Лично я собираюсь остаться в городе еще ненадолго. Мне предложили на время жилье. — Не понимаю, — сказал я. — Все очень просто, — сказал Джек. — Видишь ли, эта женщина с Гроув-стрит замужем за торговцем шерстью, я должен ковать железо, пока горячо. Боюсь, ее муж скоро потребует, что она уехала в Питербор, когда узнает, что здесь творится. — Когда узнает о чуме, я имею в виду, а не о том, что она путает с актером. — Не то, — сказал я, слегка раздосадованный его самодовольным изложением всех подробностей. — Я не понимаю, почему нас всех отпустили? — Это потому, что ты пропустил собрание, которое наши пайщики созвали утром. Тебя там не было, Ник, я был занят. Ну, а Дик Бербидж объявил, что мы должны собраться в Лондоне к концу Великого Поста. Но критически оценим свое положение. Видимо, я выглядел несколько сбитым с толку, потому что Абель пояснил. Бердберт сказал, что жить королеве осталось считанные дни. Говорит, ее не могут уговорить лечь в постель. Она сидит все время, не произнося ни слова. Подумать только, она умрет. Да еще и чума разбушевалась в Лондоне, — сказал Джек. Как он ни старался, ему не удавалось изгнать нотку веселости из своего голоса. Естественно, я понял, что Бербидж и многие другие из тех, кто был женат, хотели вернуться в Лондон, раз сейчас стало ясно, что дела там не улучшаются. Кто-то, вероятно, хотел забрать оттуда своих жен и детей. Но не только естественная забота о семьях призывала вернуться. Если королева Елизавета действительно при смерти, пайщики, слуг, лорд Камергера, возможно, рассудили так, что наиболее подходящее место для них сейчас в столице. За это говорил здравый смысл. Ибо кто знает, как все обернется после смерти королевы. Лучше было дождаться будущего у себя дома в Саутворке. — Что ты собираешься делать, Ник? — К сожалению, я еще не нашел себе такого пристанища, как ты, Джек, — ответил я. — Ой, какого же такого пристанища? Такого с крепко льнущей бабенкой. — Можно и так сказать, — согласился Джек. — Она и правда любит крепко прижиматься, эта купеческая жена. Мария, Мария, прелестное имя, она моложе своего мужа. Я отвернулся, но Джек продолжал болтать. — Что? — Он что-то сказал. но я не слушал.